Эпилог. «Вика, ты звони иногда!» Соседка по палате озабоченно нахмурилась, теребя в руках пеленку. «Скучно без тебя будет!» «Ничего!» — улыбнулась ей я. «Скоро и вас с малышом выпишут. Тогда созвонимся и встретимся!» Сегодня меня с малышкой выписывали из роддома, и я медленно собирала вещи, прекрасно зная, что в квартире нас все равно никто не ждет. Взглянув на дочь, я грустно улыбнулась. Кроха родилась с такими же ярко-синими глазами, как были у ее отца. Да и вообще, она была полной его копией, разве что волосы унаследовала мои и сине-черные. Наверное, когда она вырастет, то станет настоящей красавицей. Воспоминания о Хауле отдались в сердце глухой печалью. Что ж, я научилась жить без него. Но долгими темными ночами мне все равно снился ледяной колдун. Просыпаясь в слезах, я еще долго потом сидела на кровати, обняв себя за плечи и бесцельно пялилась в пустоту. Мне его не хватало. «Снегирева!» В палату заглянула пожилая акушерка. «Чего сидим? Быстро, освобождаем койку!» Я покосилась на женщину и, вызвав такси, закутала малышку потеплее. За окном стоял ноябрь, и я боялась, что Зарина простудится. Когда она родилась, это имя пришло само, потому что Кроха, словно маленькое солнце, снова наполнила мою жизнь светом и теплом. Прикрыв за собой дверь в родильное отделение, я шла к воротам больницы, когда меня вдруг окликнули. Голос был таким знакомым и родным, что я застыла, не веря в происходящее. А когда обернулась, угодила в нежные объятия своего любимого колдуна. Глаза внезапно заслезились, и я всхлипнула, уткнувшись в мужскую грудь. «Ну?» – прошептал он. «Тише, теперь все будет хорошо». Слегка отстранившись, он взглянул на дочь и улыбнулся. Текст читала Яна Зиман. Мужские диалоги «Синяя краска».